Степан Вартанов. От всей души. «То есть...» — скучающим голосом произнес демон. «Вы хотите стать магом?» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Скучная констатация скучного факта. Виктор отрицательно покачал головой. «Не вполне», — сказал он, стараясь, чтобы в его голосе звучала та же ленивая ирония, что и в голосе его собеседника. «Получалось так себе. Похоже, для того, чтобы проделывать подобные штучки, нужно было иметь бесконечное время для практики. Больше всего демон походил на персонажа 3D-фильма». Походил до такой степени, что Виктору постоянно хотелось снять несуществующие очки с разноцветными стеклами. Потому что живые существа не бывают столь элегантными, столь обаятельными, столь отточенно холеными. Был он коренаст, с небольшим животиком, но в меру, в разумную меру, не обжора. Но и не безмозглый качок, каких любят рисовать на обложках фэнтезийных книжек. Интеллигент, умница, демон. Одет был демон по американской моде. Светлые брюки, тенниска, легкие кроссовки. Все чистое, новое. Никакого хвоста, разумеется, никакого запаха серы. Зато легкий аромат дорогих духов. На стареньком диванчике питерской холостяцкой квартиры он сидел, откинувшись на подушке, словно восточный шейх на золотом троне. «Что значит «не вполне»?» – удивился демон. Удивление получилось у него столь элегантно, что любой британский лорд немедленно удавился бы от зависти. «Магия! Вы хотите, чтобы ваши любые желания исполнялись без материального посредника?» «Значит...» «Да, верно», – перебил его Виктор. «Но я имел в виду отсутствие ритуала. Никаких там сушеных лягушек и...» «О!» – сказал демон. «Я понимаю. Вычеркиваем сушеных лягушек. Амела? Тень спор пещерного мха?» сказал Виктор. «Нет. Я...» Он вздохнул. В принципе, было вполне понятно, чего добивается его собеседник. Сбить с толку. Смутить, не нарушая основного принципа магического вызова, запрещающего прямое насилие. Заставить ошибиться. Не на того напал. Имея за спиной юрфак по специальности имущественное право, Виктор мог бы, пожалуй, чувствовать себя уверенно и не в такой ситуации. Если бы не элегантность собеседника, вызывающая сильнейший комплекс собственной неполноценности. «Я долго размышлял», — сказал Виктор, стараясь, чтобы голос звучал примирительно. «Насчет того, как именно это должно быть устроено. Так вот, я хочу, чтобы исполнялись именно желания, четко сформулированные и, это важно, высказанные от всей души. Это куда удобнее, чем любой ритуал или ключевая фраза». «О-о-о-о!» – озадаченно протянул демон. «То есть, если вы натолкнетесь в толпе на какого-нибудь недотепу и пожелаете ему от всей души провалиться сквозь землю, так сказать, нанести нам дружеский визит?» Виктор кивнул. «Я знаю, что поначалу это будет непросто, но уверен, что очень скоро научусь контролировать подобные позывы». «Сколько народу пострадает до этого?» — все с той же долей иронии уточнил демон. «Да, собственно...» На этот раз у Виктора получилось ответить в тон собеседнику, отчего его настроение сразу улучшилось. «Какое мне до этого дело?» «О! Да. И в самом деле. Однако...» Демон улыбнулся. «Логично». Улыбка у него была милой и солнечной. Никаких там кривых клыков и раздвоенного языка. «Тогда, пожалуй, приступим». Лист бумаги возник из ниоткуда и лег на разделяющий собеседников журнальный столик. Этот драматический жест заставил молодого человека ощутить бегущие по спине мурашки. Однако менять свое решение он, разумеется, не собирался. Да и не мог. Ритуал вызова, раз начавшись, приводил либо к подписанию договора, либо к смерти вызывающей стороны. Росчерк пера, и лист бумаги исчезает, оставляя после себя ощущение сквозняка и какой-то окончательности, что ли. «Вот и все», – произнес демон довольно. «Дело сделано. Вы вольны в любой момент потребовать финализацию. Я дам вам ваши новые способности, после чего останется лишь произнести формулу изгнания. Однако, позволите вопрос. Я...» Он усмехнулся, словно признаваясь в своей слабости. «Я коллекционирую ответы». «Зачем мне это нужно?» «В общем, да», — кивнул демон. «Только в другой формулировке. Зачем вам, вам всем, это нужно, если известно, что платить придется больше, чем вы взяли? Вот умрете, и сразу, понимаете, придет расплата. И навсегда. Конечное удовольствие в обмен на бесконечное унижение». «Унижение», — задумчиво протянул Виктор. «Интересная формулировка. Не мучение, значит, а именно... Но, видите ли, я не собираюсь умирать». «А! Ну да. Пожелать неуязвимость, вечную молодость. И готово». «Распространенное заблуждение», — кивнул демон. «Но вот ведь в чем беда. Люди, они просто не предназначены для вечной жизни. Вам станет скучно и... вуаля!» Он сделал левой рукой жест, бесконечно совершенный в своей уместности ситуации. «И опять возражу», — пожал плечами юноша. «Я просто пожелаю не скучать». На этот раз демон обошелся без междометий. Он нахмурил брови и побарабанил пальцами по столику. Усмехнулся. Снова побарабанил. «Да», — признал он наконец. «Интересный парадокс. Вы и вправду можете пожелать жить без скуки. Но заметьте, вы без скуки – это уже не вы. Велев себе забыть о бренности бытия, вы себя меняете, причем радикально. Это, если угодно, просто другая форма самоубийства». «Меняю», – согласился Виктор. «Ну и что? Посмотрите на меня и скажите честно, есть тут о чем сожалеть? Я не герой, не гений. Меня и хорошим человеком назвать нельзя. Я – это я. И больше во мне нет ничего ценного». На этот раз пришла пора демону пожимать плечами. «Я буду внимательно следить за вашим прогрессом, юноша», – сказал он. «Вы меня заинтересовали. Так вот, сходу даже не предположу, что вас прикончит. Но замечу, вечность есть только по ту сторону. Ну, вы понимаете». «Вы пытаетесь посеять семя сомнения?» — уточнил Виктор. «Нечто, что со временем...» «Угу», — фыркнул демон. «Ненавижу адвокатов». «Ну почему все переговоры, которые я веду, неизменно заканчиваются этой фразой?» — вздохнул молодой человек. «Ладно, давайте приступим к финализации. Честно говоря, мне...» «Не терпится», — кивнул демон. «Я понимаю. Кстати, замечу, что с вами несмотря на некоторую вашу, так сказать, профессиональную деформацию, разговаривать намного приятнее, чем со среднестатистическим клиентом. Вы меня не ругаете. Из круга вон выпустили. Формулу изгнания переписали под мою диктовку. Мелочь, конечно, но по мне так «ступай с миром» как-то милее, чем «изыди, тварь». Как нетрудно поверить, но вы у меня такой первый. Вот я и заболтался. Ладно, не буду вас больше мучить. Сделано. Опешил молодой человек. Вот так сразу? А вы чего ожидали? Золотые искры и звуки арфы – это не по нашему ведомству. Можете отправлять меня домой. Сейчас. Несмотря на пусть небольшую, но весьма интенсивную юридическую практику, несмотря на всю свою выдержку, Виктор почувствовал, что у него дрожат кончики пальцев. Дрожат почему-то именно сейчас, а не 5 минут назад, когда он подписывал договор. Я только проверю. Вы не обижайтесь. Демон усмехнулся. Не обижайтесь. Подумать только. Нет, вы действительно редкий клиент. Давайте. Распаковывайте свой подарок. Я подожду. Наверное, подарок оказался ключевым словом. Подарок. Новый год. Запах елки. Виктор посмотрел на свою руку. Пальцы по-прежнему чуть дрожали, но страха не было. Была лишь радость предвкушения. И скомандовал. В полголоса, но стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Цветок. Розу». Демон негромко фыркнул. Похоже, роза была расхожим и ожидаемым штампом. А затем ему стало не до демона. Воздух над его рукой дрогнул. И из него, как в диснеевских фильмах про сказочных фей, соткался цветок. Пробежали прозрачные волны, искажая свет, сложились в трехмерный контур, окрасились зеленым и красным, и вот она, роза, в меру колючая, пахнущая свежестью и летним днем. Чудо! «Она!» – шепотом произнес Виктор. «Настоящая?» «Самое что ни на есть!» – с оттенком гордости отозвался демон. «Что бы там ни говорили о нашей конторе, халтурщиками нас никто не назовет. Никогда!» Виктор сделал глубокий вдох, покачал головой. «Ощущение праздника. Радость. Сказка. Спасибо!» От всей души сказал он, прижимая к груди свободную руку. Что-то изменилось. «Ох!» – выдохнул его собеседник. «Ох!» Глаза у него стали совсем круглые. В комнате как-то разом посветлело, и откуда-то издалека донеслась негромкая музыка. Миг! И демон, обратившись в облако золотых искр, устремился вверх к потолку скромной однокомнатной квартиры в пригороде Петербурга и дальше – в серое осеннее небо.